Диета от Ларисы Долиной. Лариса Долина – известный публичный человек, преобразившийся на глазах у многих. Из пышки она превратилась в стройную женщину. В чем ее секрет? Оказывается, она сторонница классической кефирной диеты, но есть у нее и собственные фишки, смягчающие тяжелые кефирные будни. Предлагаем вам несколько вариантов диеты Ларисы Долиной. Итак, первый вариант. Первый день – пол-литра кефира и 5 отваренных в мундире несоленых картофелин. Второй день – пол-литра кефира и 200 граммов сметаны. Третий день – пол-литра кефира и 200 граммов творога. Четвертый день – пол-литра кефира, 500 граммов отварной курицы без кожи и соли, лучше филе. Пятый день – пол-литра кефира, 1 кг яблок или полкило моркови или 300 граммов чернослива. Пятый день. 1 литр кефира. Седьмой день. 1 литр минеральной негазированной воды. В дополнение к этому вам обязательно нужно выпивать 1,5-2 литра простой или минеральной негазированной воды в день. Никаких чая и кофе. Второй вариант очень похож на первый. Первый день. Пол-литра кефира, 300 граммов сухофруктов, чернослив, курага, инжир, финики, изюм, ананас. 1 литр минеральной воды. Второй день. Пол-литра кефира, 10 отваренных в мундире картофелин без соли, вода без ограничений. Третий день. Пол-литра кефира, 10 яблок, вода без ограничений. Четвертый день. Пол-литра кефира, 1 кг отварной курицы без кожи и соли, лучше филе. Вода без ограничений. Пятый день. Пол-литра кефира, 1 кг творога, вода без ограничений. Шестой день. Пол-литра кефира, 1 литр сметаны, вода без ограничений. Седьмой день. Кефир и вода без ограничений. Восьмой день. Только вода. Третий вариант отличается от предыдущих двух. Первый день – 1,5 литра обезжиренного кефира и 400 граммов печеного картофеля. Второй день – пол-литра маложирного, 1,5% кефира и 400 граммов обезжиренного творога. Третий день – пол-литра кефира и 400 граммов фруктов, любых, кроме бананов и винограда. Четвертый день – пол-литра обезжиренного кефира и 400 граммов отварной куриной грудки без соли. Пятый день. Пол-литра кефира и 400 граммов фруктов, любых, кроме бананов и винограда. Шестой день. 1,5 литра минеральной негазированной воды. Седьмой день. Пол-литра маложирного, 1,5% кефира и 400 граммов фруктов, любых, кроме бананов и винограда. Можно выпивать за день 1,5-2 литра негазированной, минеральной или простой воды. Очень приятно, что третий вариант диеты Ларисы Долиной позволяет утром чашку натурального черного кофе без сахара. Придерживаясь любого варианта диеты, установите себе режим питания, то есть ешьте в определенное время, например, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 часов. После 18 часов пейте только воду. Выходить из диеты нужно осторожно. Ограничивать себя в сладком, жирном, остром, мучном. Если вам недостаточно недели для сброса веса и недели для закрепления результата, продолжайте диету и закрепление до тех пор, пока не сбросите нужное количество килограммов. Желательно также перед диетой провести разгрузочный день, чтобы было легче войти в режим голодания и очистить кишечник с помощью клизмы. Также перед каждым приемом пищи можете принимать по 50 грамм настоя трав, заваренных утром на весь день. Одна столовая ложка трав, ромашка, календула, зверобой в равных долях, залитая 200 мл кипятка. За неделю вы сбросите от 3 до 8 килограммов. Кристина, 30 лет. Все время была стройной, а вот после родов поправилась на 15 килограммов. И даже после того, как перестала кормить, не могла сбросить лишнее. Помогла диета Ларисы Долиной. За первую неделю сбросила 5,5 килограммов, после перерыва еще 4 килограмма. Стала выглядеть лучше, да и самочувствие улучшилось. Но самое главное, я поняла, что можно наслаждаться маленькой порцией, а не запихивать в себя бесконечно всякую разную еду. После диеты я им все, что захочу, но урезала свои порции раза в два, если не больше. И вес не возвращается. Здорово! Продолжу похудание.